Глава 23. Похоже, мой вызов был услышан. Димон вел экспедицию из границы, когда на них напали. Это был отряд довольно сильных магов, которые быстро раскидали основную часть бойцов. Остановить их смогли только сам Димон и пара его ближайших помощников. Да и то. Остановить это сильно сказано. Похоже, цели вступать в затяжные бои у противника не было. Они ранили людей, забрали сумки с добычей и скрылись. Хорошо, что Димон свою сумку не отдал. Я вручил ему то пространственное портмоне, содержимым которого можно было заполнить немалую часть склада. «Потом я узнал, что другие экспедиции тоже подверглись нападению», — продолжил рассказ Димон. «Нам отрезали поставки. И среди остальных уже поползли слухи, что за стеной действуют налетчики. Желающих отправляться даже в приграничье нет». «Атакуют сразу?» — спросил я. «Нет, ждут, пока отряд начнет возвращаться, видимо». «Значит, собирают ресурсы», — хмыкнула Инга. «Вот козлы». Мы собрались в кабинете со всем руководящим составом. Ярослав и Егор тоже присутствовали, как и Свят, который уже вернулся с миссии. «Сколько экспедиций сейчас за стеной?» — спросил Мирон. Он пришел, уже зная о новостях. Весь Восток быстро поставили на уши эти таинственные засранцы. 20, — сказала Регина. 5 отправились недавно, а остальные должны уже возвращаться. «Срань чернобожья! По договору с Арасовыми мы обязаны обеспечивать регулярные поставки. А недавно Регина предложила увеличить количество экспедиций, потому что информатор, которого я заставил работать на себя в качестве расплаты за подставу, обнаружил данные о скоплении прорывов у края границы. Оттуда можно было получить очень много ресурсов. Однако разведка, дополнительные отряды, мундирование и оборудование требовали крупных вложений, которые сильно сказались на денежных запасах. Если грядущие поставки сорвутся, нам будет очень плохо. Придется как минимум кредитоваться у Арасовых, чтобы вывести ситуацию. «Суки!» — прорычал я, ударив по столу. Такого расклада они, похоже, и добивались. Все указывало именно на это. Меня просто хотели связать долгами, чтобы приструнить. Сила силой, но если мы будем не способны выполнять свои обязательства, репутация клана рухнет в одночасье. А какие проблемы там были, никому не интересно. «Нужно выдвигаться за стену», — сказал Ярослав. Я глянул ему в глаза и увидел в них холодную ярость, гнев. «Медведевы были в доле и тоже окажутся в долгах, если Арасовы все провернут, как им вздумается». «Согласен», — поддержал Колян. «Выбьем из ублюдков все дерьмо!» Святополку с Димоном даже говорить ничего не приходилось. По их взглядам сразу видно было жгучее желание надрать кому-нибудь задницы. «Не забывайте только, что город тоже нужно сохранить в безопасности», — встрял Егор. «Это может быть отвлекающим маневром, чтобы занять всех самых сильных бойцов клана и ударить по безоружным частям». Он был прав. «Если кинемся все вместе, подвергнем районы угрозе». «Но бои на улицах запрещены», — напомнила Вика. «Разве тогда стоит опасаться нападения?» «Как там говорил Ратов, противники будут действовать вне установленных правил». Если Арасовы подвязаны с директором, то для них он сделает исключение и закроет глаза. «Тем не менее, нужно обеспечить безопасность», — сказал я. «Регин, дай карту маршрутов. Разделимся и последуем до экспедиции, чтобы довести их до города в целости». «И чтобы размазать ублюдков», — прорычал Димон. Его налетчики злили особенно сильно. Мы спешно изучили маршруты и карты. Экспедиции отправились в 7 направлениях, и каждая была довольно далеко друг от друга. Свят говорил о 5 спецах, присланных тайной канцелярией на помощь Азареву. Что-то подсказывало, действовали именно они. Не знаю, был ли Разин в их числе, но если так, ублюдку еще предстояло восстановиться, поэтому он вряд ли участвовал в налетах. «Дима сказал, что напавших на их отряд было 2, — рассуждал я. — Так что, скорее всего, они по 2 и передвигаются». «Всего-то», — хмыкнул Свят. «Тогда все будет не так сложно». «Не спеши, брат», — возразил Димон. «Они действительно сильны. Не уверен, что это студенты». Они переглянулись. «Похоже, до Свята тоже дошло, с кем нам предстоит сразиться». «Поступим так», — решил я. «В городе останутся Коля и Дима». «Чего?» — оба вскочили со своих мест, глядя на меня возмущенными глазами. «Я должен отплатить ублюдкам!» — воскликнул Димон. «Саня, я хочу им навалять!» Колян злился, и это было вполне понятно. Он считал, что будет полезнее за стеной. Но его поставили отвечать за основной состав бойцов. Видимо, понимал это так, что я не уверен в его силах. Но в их переживаниях мы сейчас нуждались меньше всего. «Будет, как я сказал!» — резанул я нетерпящим препирательств голосом. Ребята замолчали. В кабинете повисло напряжение, но никто не смел возражать. Сделав небольшую паузу, я объяснил. «Колян, ты отвечаешь за безопасность в городе. Это твоя работа. Так что будь добр сохранить наши территории в прежнем виде, когда мы вернемся. Я на тебя рассчитываю». Он, кажется, остыл. И уверенно кивнул, почувствовав, наконец, всю тяжесть ответственности. «Дима, ты зол. Твой источник сейчас готов взорваться, и в таком состоянии тебе запрещено соваться за стену». Некоторые детали моей родовой магии я поведал кузенам. Так что он знал, я могу видеть его состояние куда глубже, чем кажется. «Остынь. Вам с Колей придется набраться терпения и быть наготове каждый, сука, миг. Неизвестно, какой сюрприз нам приготовили противники. Нужно быть готовым ко всему». Мои слова заставили пыл Димона немного погаснуть. Он сжал кулак и стиснул зубы, однако согласился с доводами. Я же продолжил раздавать указания. «Ярослав, поднимай своих лучших людей. Двое останутся в городе, двое отправятся за стену. Распределение по маршрутам будет такое». У меня в голове уже созрел план. Но действовать придется быстро, иначе у Арасовых будет слишком много времени, чтобы придумать что-то еще. Уже стемнело, и приграничье погрузилось в мрачные тени осеннего вечера. Я отправился за стену один. Хорошо, хоть убеждать других не пришлось. Приняли это довольно спокойно и не возражали. Ярослав отправился с одним из своих командиров и отрядом отборных бойцов. Также поступил и Егор. Свят выбрал отряд, с которым не раз ходил в походы. Парни как раз не успели отправиться в очередную экспедицию, так что были свежи и полны сил. А я наконец-то мог немного размять навыки адепта тьмы и хаоса, пока никто не мешает. К тому же, если я прав, и за стеной орудуют спецы из тайной канцелярии, с ними можно разбираться по-настоящему. Вряд ли их сопровождали телохранители. А если и так, от меня им не скрыться. Но помимо новостей о налетчиках, Свят принес и хорошие новости. Стас, наконец-то, показал характер. Я был прав, и Вороновы хотели договориться со Аскольдом насчет союза против меня. Точнее, это была идея Аскольда. Так он хотел прикрыть тылы и снизить потери, связанные с их договорами поставок. Договоренность была почти достигнута, когда вмешался Стас и заявил, что условия останутся прежними, а вмешиваться в борьбу наших кланов он не будет. Короче, братишка молодец. Поглощение ящерокрыла позволило получить офигенную и невероятно полезную способность. Я мог летать. Не, я и раньше мог это делать. Но затраты на ветер или огонь были такими дикими, что на дальние расстояния использовать их не стоило, по крайней мере, если не хотел оказаться в гуще сражения с опустевшим источником. Но покров демона теперь добавлял мне шикарные крылья, которые спокойно переносили меня по воздуху и не требовали таких огромных затрат магии. Воздух наверху был холодный и влажный, а от скорости вообще мог пробирать до костей. Так что я использовал магию ветра, чтобы снизить сопротивление воздуха и огонь для согрева. Лети и наслаждайся полетом. Кайф. Был, правда, один недостаток. Крылья-то золотые, и в темноте выделялись янтарным свечением, чем выдавали меня на дальних расстояниях. Окрасить сущность ящерокрыла в черный пока не удавалось. Когда достигну Витязя, смогу мешать покров с тьмой, и будет вообще идеальное средство передвижения, но пока приходилось пользоваться тем, что есть. Ну и, глядишь, это позволит не тратить время на поиски налетчиков. Наверняка им приказали держать меня за стеной как можно дальше. А в лучшем случае так и вовсе избить. Но все же я заметил их первым. Точнее, вспышки магических снарядов, которые намекали на разгоревшуюся схватку примерно в паре километров дальше по маршруту. Я прибавил скорость и подоспел как раз, когда один из налетчиков вырубал последнего члена экспедиции, а второй срезал сумки с добычей. Они заметили меня еще на подлете, но не стали убегать. Значит, я оказался прав. И без разговоров атаковал прямо с лету. Налетчики носили маски и боевую форму, подтверждающую мысль, что они из спецназа. А значит, опытные бойцы которых нахрапом не возьмешь. Мне удалось их разделить, но затем пришлось отбиваться от встречных атак. Противники не стали ждать и тут же применили родовую магию, окрасив магические снаряды синим и оранжевыми цветами. Тот, у кого был синий, сразу постарался сократить дистанцию. Его родовая магия будто заставляла пространство вокруг становиться вязким и замедляла меня. И чем ближе он находился, тем сильнее затягивало меня это действие. Оранжевый, наоборот, старался держаться подальше, и он двигался чрезвычайно быстро. Я уклонялся от его атаки, но оказалось, что целился он не в меня, а в своего товарища. И пока меня затормозило действие одной магии, синий налетчик был ускорен и мог двигаться вокруг с прежней скоростью. Два брата-акробата, блин. Я выпустил залпы острых янтарных игл, повторяющих способность ящерокрыла метать чешую во врагов, и смог оторваться от синего, взмыв вверх. Оранжевый тут же оказался напротив меня, ударил, планируя отправить обратно в область замедления, но я схватил его за запястье и под импульсом удара перевернул в воздухе, швырнув его вместо себя. А сам еще раз взмахнул крыльями, чтобы затормозить, и разрядил здоровенную молнию в этих ублюдков. Правда, не верткие оказались и успели избежать основного урона. Оранжевый швырнул в синего своей магией, и тот мигом оказался неподалеку от меня. Чувствуя, как пространство засасывает ноги, я отлетел как можно дальше, стараясь оторваться от засранца. И началось преследование. Парочка хорошо сработалась и действовала отменно. Ускорение оранжевого позволяло синему поспевать за мной, но меня при этом замедляло все сильнее. По-моему, отличный повод опробовать подарочек Инги с Миланой. Я достал из источника пистолет, выпустил в лицо синего ублюдка с десяток выстрелов, пропитанных кислотной магией стража прорыва. Кислота не только действовала напрямую, но даже испарялась, заполняя воздух едкой дымкой. Синему пришлось менять траекторию, чтобы не оказаться под действием разъедающей магии, и он наконец-то отстал. Пришло время добавить в мою магию немного алого цвета. Набрав высоту, я выпустил алое пламя, и крылья заполыхали ярче. А затем обрушил на них мощь стихий молнии, ветра и огня, подпитанных родовой магией и сущностью демона. По земле прошлись пламенные взрывы. Косы магических снарядов оставляли глубокие расщелины. От молнии вспышками округа освещалась будто днем. И тогда эти ублюдки решили поступить подло. Они ринулись в сторону поверженного отряда, чтобы замедлить меня. Парни вряд ли бы выдержали мои атаки, даже если они пройдут по касательной. Я рванул наперерез, заставляя отдаляться от траектории и посылая в них снаряд за снарядом и стреляя из пистолета так быстро, что его дуло начало нагреваться. Рывок, и я оказался прямо перед ними. Казалось бы, они достигли чего хотели. Синий уже направил магию, чтобы замедлить меня, а оранжевый выпустил свою, чтобы сохранить скорость товарища на прежнем уровне. Но тут я выпустил алое пламя наружу. Обоих противников парализовало. Их источники, открытые для взаимодействия, вобрали в меня свою ауру и затряслись. Алое пламя сбило течение духовных потоков, а выпущенная родовая магия расщеплялась на мелкие частицы. Налетчики закричали от боли, рухнули на колени и скорчились. Я еще учился пользоваться алым пламенем, но понял, что оно лучше всего действует, если выпустить его в тот момент, когда противник только начинает атаку. Получается похожий эффект, когда случайно и неожиданно вдыхаешь дым или захлебываешься в воде. С Ярославом алое пламя не сработало так хорошо, потому что он уже был объят покровом, и духовные нити не были уязвимы. Но тут мне удалось идеально подобрать момент. Я подхватил обоих ублюдков за шиворот и поднял перед собой. «Кто вас послал? Отвечайте!» Они находились в моей власти. Алое пламя уже добралось до источников и разрушало непосредственно их. Наверное, это дико больно, но недостаточно, чтобы лишить дара речи. «Говорите!» Я немного усилил действие, чтобы ребята поняли, пределы боли ой как далеки. Но затем вернул алое пламя на прежний уровень и задал вопрос еще раз. «Да-да-да...» прохрипел оранжевый. «Чего-чего?» Я прислушался, немного сбавляя напор на его источник. «Давай, говори!» «Да пошел ты!» И тут произошло то, чего я не ожидал. Источники обоих засранцев сверкнули какими-то печатями, вспыхнули и взорвались прямо передо мной. Я успел убраться в тень за мгновение до того, как ударная волна не оставила бы от меня и мокрого места. Там, где мы стояли, образовался глубокий кратер. Вынырнув обратно, проверил, живы ли члены отряда. Некоторых задело, но все дышали. Я отправил сигнал на базу, чтобы отправили медиков оказать первую помощь. И осмотрелся, нет ли вокруг еще каких-нибудь опасностей. Все было чисто. Куница с котом отправились на разведку и не нашли поблизости врагов, так что медики должны добраться до сюда спокойно. Но меня интересовала печать на источниках. Я такой не видел раньше. И это не было порождением хаоса. Неужели тайная канцелярия использует свет, чтобы подрывать своих агентов? «Ха, мы не такие уж и разные, оказывается», — усмехнулся я. «Просто окрашены в разные цвета». Оказав пострадавшим первую помощь, я отправился дальше. Налетчиков могло быть куда больше, а маршрутов еще оставалось достаточно, чтобы хватило проблем. Однако следующий отряд нашелся в целости и сохранности. Они еще не успели набрать добычи и уже возвращались на базу, получив сигнал об опасности. Я направил их по безопасному маршруту и снова отправился в путь. Еще несколько отрядов нашлись разбитыми. Кое-где некоторые ребята успели прийти в себя, но во всех случаях был след оранжевого и синего. От Свята, Ярослава и Егора приходили сигналы о нахождении поверженных экспедиций. Но других налетчиков все никак не удавалось найти. Я прошел два маршрута из семи. Некоторые отряды благополучно добрались до базы, даже помогли раненым. Поверженных было больше, и это злило меня с каждым разом все сильнее. Куница с котом тоже никого не могли найти. Быть может, налетчиков было всего двое. Со скоростью оранжевого они вполне могли перемещаться по приграничью с такой скоростью, чтобы поспевать за всеми экспедициями, быстро и внезапно атаковать, а затем исчезать. Чтобы подтвердить подозрения, я решил опросить поисковые отряды, какие следы были найдены на месте поверженных экспедиций. «Похоже, расправлялись холодным оружием», — ответил Свят. «Почти у всех следы от клинков». «Понял. Значит, не только двое. Оранжевый с синим не пользовались оружием вообще». «Лёд необычный», — отчитался Ярослав. «И, возможно, молнии». «Хорошо. Егор?» Тот не ответил. «Егор, ты меня слышишь? Скажи что-нибудь». Но из рации все равно доносился лишь шум помех. «Зараза!» — прорычал я. Похоже, Егор все-таки наткнулся на налетчиков.